Всем добрый вечер. 22 часа и 10 минут в Москве. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Нарышкин тоже здесь. И в программе «48 минут» мы сегодня расскажем, во-первых, про выборы в Европарламент, во-вторых, про Манфреда Вебера, человека, который возглавит, скорее всего, Еврокомиссию, и про Европарламент. Сам выборы же состоялись, и там явка высокая, повышенная была. С 94-го года такой явки не было. Объясните, пожалуйста. Что? Что? Вот правда, я вас перед эфиром предупредил и попросил подготовить ответ, доклад. Зачем вообще Европарламент нужен и кого европейцы выбирают? Причем с таким оживлением, ажиотажем. Прежде чем отвечу на вопрос, вот ты назвал героя нашей программы, да, Манфреда Вебера, как наиболее вероятного, как ты сказал, кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Это главный исполнительный орган в Евросоюзе. Даже фотографию ты его видел. Да, у нас трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Но заходите. Вот, по моей информации, то, что еще там несколько недель назад и до выборов казалось очевидным, сейчас совсем не так очевидно. Более того, вот я буквально перед эфиром поговорил с своими коллегами в Брюсселе. И они как раз говорят о том, что на данный момент, у Манфреда Вебера, несмотря на то, что он наш сегодняшний герой, наименьшие шансы... О, черт. Слушайте, нас с вами спасает только то, что у них будет голосование по главе Еврокомиссии, по-моему, в июле. Почему? В июне. В июне, да, соберутся руководители стран Евросоюза, 28 стран. Собственно, 28 европейских государств составляет Евросоюз. Ну, известно такое словосочетание «Маастрихтский договор», который вступил в силу 1 ноября 1993 года, который, собственно говоря, и юридически зафиксировал создание Европейского Союза. В общем-то, что такое Европейский Союз? Да? Пожалуйста, прямо не углубляйтесь в эти. Ты сам хотел... В энциклопедическую. Нет, я хотел, чтобы вы живо по-человечески... А ты знаешь, что Евросоюз? Вот ты знаешь? Нет, я же вас не спрашивал про Европейский Союз. На бытовом уровне... Но Европейского Союза должны быть руководящие органы. Да, вот, хорошо. Понимаешь, вот, видите, как у всякого союза, как у всякого объединения. Это все-таки тихо-тихо 500 миллионов жителей, между прочим, Евросоюз. 500 миллионов, да? Явка у них была 50%. Не все 500 миллионов имеют право голоса, а голосовало где-то 200 с чем-то миллионов. 210 миллионов человек голосовало по всему Евросоюзу. И это очень серьезно, хотя многие, в том числе в европейских странах, да и у нас в стране, предрекают скорый, близкий, неминуемый закат Евросоюза как Европейского института. Но я лично не разделяю этой точки зрения. Я считаю, что Евросоюз еще достаточно высокий уровень. Помучается еще? Ну, почему? Понимаешь, он будет реформироваться. Ну, например, какая реформа напрашивается, да? Или, во всяком случае, обсуждаем. Да. Все решения основные в Евросоюзе, да, принимаются консенсусом. То есть, прости, даже единогласно. Потому что любая страна имеет право ветировать решение. Но добиваться каждый раз такого единогласия очень-очень сложно. И именно это способствует тому, что в Европейском Союзе так велика роль всякого рода бюрократических процедур, длиннющих, многонедельных, а иногда и больше согласований и так далее. Поэтому все больше и больше сторонников того, вообще выступающих за то, чтобы решения в Евросоюзе принимались хотя бы квалифицированным большинством. Если не простым большинством, то хотя бы квалифицированным большинством. Ну, наверное, логика к этому есть. Получится, не получится, это покажет время. Теперь, что такое, выборы в Европарламент состоялись. Ну, уже их все комментировали, не комментировал их только, что называется, ленивый. Что можно сказать по этим выборам? Они вот проходили в европейских странах не в один день, а там в разных странах в разные дни. Но все это было в одной прошлой неделе, 28 мая. Они завершились. Итак, что не произошло? Значит, многие предрекали, прогнозировали оглушительную победу правых партий. Ну, таких как партии. Давайте только на всякий случай объясним, что Европарламент – это такое место, где от каждой страны пропорциональное количество депутатов побеждает, политиков. Да. То есть, например, Германия там под сотню человек, да, ну, они представляют. Понятно, да, да. Там всего там... Кипр, по-моему, меньше всего вообще, 6 человек. Это то, что входит в Европарламент. Да, ну, это естественно. Справедливо. Да, это справедливо. Так вот, оглушительные победы этих правых партий не произошло. Хотя и партия Мари Ле Пен, и партия в Италии, Сальвини и так далее, они победили в своих странах, они набрали больше голосов. Сильно расколот, потеряла много традиционная коалиция христианско-демократических партий, христианско-демократического союза и социал-демократов. Социал-демократы очень много потеряли. Это где Шульц? Да, но при этом очень много набрали зеленые. Что было достаточно, так сказать, не очень ожидаемым результатом. Тут тоже, мне кажется, важно пояснить, за кого голосуют вообще, за кого голосовали европейцы. Европейцы, на самом деле, голосуют за свои собственные партии, да, существующие, которые... Да. Имеют соответствующие, да, так сказать, да, коалиционных партнеров, да, в других странах. Вот. Ну, зеленые партии есть во многих странах, христианские, демократические, то есть консервативные партии есть во многих странах, социал-демократы есть практически во всех европейских странах и так далее. Но вот новые партии, там, типа альтернатива для Германии, такая ультраправая партия, относительно новая, и там также через 5 звезд, тоже не имеет большой политической биографии и так далее. Они в своих странах на своих выборах более-менее были успешны, кто больше, кто меньше. Но, да, они прошли... Германия же третье место, по-моему. Да, они прошли в Европарламент, но, конечно, не с теми результатами, как ожидалось. Все-таки союз вот христианско-демократических партий, наверное, с зелеными и так далее. То есть, традиционно все-таки коалиция... Ну, например, тот же Вебер, например, которого... прочили, но который вряд ли все-таки возглавит Еврокомиссию, а мы о нем поговорим, ну, как об одном из кандидатов, сказал, что никаких коалиций с этими ультраправыми партиями быть не может. Сейчас продолжите, просто про Вебера объясним, что он представитель христианского социального союза, это то же самое, что ХДС, но только с вот этим баварским оттенком, и, собственно, в Европарламенте он с 2004 года. Ну, есть такая Европейская народная партия, ЕНП, которая как раз вот аккумулирует в себе все именно, вот эти... Совершенно вот... верно. Совершенно верно. То есть это как бы наднациональная партия. Да. Итак, Еврокомиссия это высший... Вот, собственно, почему вокруг Еврокомиссии, именно вокруг Еврокомиссии, а не вокруг Европарламента, который что избрали, есть еще Центральный банк Европейский, есть, собственно, Евросовет, но это главы государства. Они там собираются, так сказать, принимать стратегические решения, но в практическом плане... А Еврокомиссия – это как правительство. Совершенно верно. Да. Это главный исполнительный орган Евросоюза. А когда мы слышим еврокомиссара, это получается как вот министр этого правительства. Да, ровно так, именно так. Та же вот Могерини, мы видели сейчас по телевизору на показывание. Эти еврокомиссары, это очень такая сложная система у них выбора. Вот только систему, если объяснить, нам надо три программы. Потому что сначала выбирают председателя Еврокомиссии, а потом от каждой страны, у них сколько? 28 еврокомиссаров, ровно то, сколько стран. Но они советуются со странами. Какой участок они хотели бы взять? Чтобы при этом еврокомиссары... Чтобы никого правило, не обидеть еще, да? Нет, там ведь невозможно, все страны присутствуют. Да, но да. Присутствуют они, присутствуют, но они должны заранее обговорить, какой участок ближе их кандидату и стране... Вот, послушайте, это то, о чем вы как раз сказали в начале, что это же как раз пример этой самой бюрократии. Вот пока они все это согласовывают... Да, так это работает. Нравится, не нравится, но это так. То есть, и они согласовывают, вот, от каждой страны свой есть еврокомиссар, но какой конкретно участок, это тоже результат проговоров, переговоров. Нет такого органа сказать, вот ты будешь этим заниматься, ты будешь этим. Это все вот такое утрясание, увязывание этих представителей стран. А кто эти люди, еврокомиссары будущие? Это бывшие министры в своих странах, иногда даже главы правительств. Так что там есть самые разные варианты. Значит, таким образом, Еврокомиссия работает как кабинет министров. Вот смотрите, опять же, я вас повторяю просьбу, которая прозвучала в нашем эфире 10 минут назад. Я напомню, что это программа 48 минут. Только ты записывай просьбу свою. Я согласен. Вы сказали все важно, это полезно. Но. Многие, я уверен, из наших слушателей этого не знали. Европарламент для чего нужен? Потому что я знаю, что Европарламент по какой деятельности? Европарламент принял резолюцию против России. Европарламент принял резолюцию, которая осуждает... Неважно. Это пятый. В чем вопрос? Европарламент практически что-то делает. А что вообще парламенты? Законодательная инициатива. Законодательная власть. Так. Значит, Еврокомиссия готовит законопроекты для Евросоюза, а парламент их утверждает. То есть, просто на всякий случай, Европарламент это не просто принимать резолюции и кричать левак. Это есть резолюции, законы, да? Законы. Принимать законы, по которым живет Европейский Союз. Ну как, там тоже сложная система. Есть законы, которые, так сказать, обязательны. Есть Европейский суд, там очень сложная система. Значит, назначить представителя Еврокомиссии, он назначает еврокомиссаров. Значит, предлагает еврокомиссаров, которые Европейский Совет, а это главы государств, которые собираются, вот они соберутся на саммит в июне. Вот он их утверждает. Значит, слушайте, вот сложно все, чертовски. Да, ну потому что... Зачем? А ты попробуй, у них же интересы 28 стран. Попробуй. Это не так просто, поверь мне. И... Вот у нас таможенный союз, как все просто. Правда? А меньше стран? А представьте, если было бы 28. А вы считаете, тоже было бы такое? И, тоже, и даже наши тоже, где меньше стран, там тоже есть... Нет, ну это понятно. Ну так, а что непонятно, если это понятно? Кошмар. Вот добавили бы Украину, например, в таможенный союз, и был бы уже хаос. Чего? Ничего. Доброе утро. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Я понимаю, слушайте, вы весь день в новостях работали, и поэтому просто утомились уже. Понимаешь, итак, сейчас стоит вопрос, кто возглавит Еврокомиссию. Это вопрос вопросов. Говорили про Манфреда Вебера. Ты правильно сказал. Ну, собственно, почему мы здесь собрались. Да. Но не так давно... Сейчас Юнкер. Сейчас Юнкер, да, он уходит, он больше не будет, он уже уходит, он уже заявил, все это известно. Юнкер, подождите, это тот самый, про которого постоянно говорят, что он как-то там то ли выпил, то ли что-то еще, его поддерживают. Ну, передача была про него, он там девушку по голове, так сказать, погладил и так далее, был такой, но сейчас не о нем речь. Не-не. Уже все, часть истории. Да, итак, почему Вебер мог бы быть? Потому что, кстати, Германию, его поддерживала Ангела Меркель. Германия – локомотив европейской экономики. Да. Казалось бы, все логично. И опять же, больше всего представителей как раз в Европарламенте от Германии. Да. Но вдруг, достаточно неожиданно... Вдруг откуда ни возьмись. Да. В какой-то степени откуда-то возьмись. Президент Франции Макрон... сказал, что ни при каких условиях не пропустит и не позволит избрать Вебера. А что такое? Что с ним не так? Вот вопрос ему задали. Он говорит, нет, Франция не будет голосовать за немцев, сказал Макрон. Вот почти что такими словами. Я думал, вы по-французски скажете. Было бы еще достовернее. Да, да. И цитату из фотографии на тут же стали возникать новые персонажи. Скорее всего, это может кто-то быть из нынешних комиссаров Евросоюза. Больше всего разговоров про Маргарет Вестагер, представляющую Данию в нынешнем составе Европейской комиссии, комиссар Еврокомиссии. При этом есть как бы четыре ведущих должности, значит, Еврокомиссия, Евросовет, Европарламент. Значит, представьте Евросовета, а это как он как бы представляет Евросоюз в Совете глав государств. Сейчас Туск, бывший польский лидер. Так вот, он сказал, что он считает правильно, объективным и справедливым соблюсти в этот раз в обязательном порядке гендерное равенство, чтобы... О, Господи! Что с тобой? Равенство. Что с тобой, Нарышкин? Почему так ты против? Да нет, я просто удивляюсь этим принципом. Давайте будем соблюдать и гендерное равенство. У нас сейчас будет девочка, потом у нас будет трансгендер. Да у нас даже в этой студии была... Трансгендер? Нет. А. Была Наргиз. Да. Сейчас ты, видишь? Да. Меняется. Все правильно. Осталось вас только поменять. Ну, со мной сложнее. Я же спешл гест, я же не ведущий. А вот была ведущая, Наргиз. Сейчас ты. Знаешь, меняются. Да, да, все правильно. Ну вот. Видишь, заметь это, так сказать. Туск говорит, что надо соблюдать гендерные вот эти принципы. Два и два. Ага. Два, там, четыре основных поста. Два должны быть женщины, двое мужчин. Как это будет по факту, когда соберутся уже... большие дяди и тети, а именно главы государств, представляющие Евросовет, главы государств этих 28 стран, главы 28 стран, то вот они, собственно, это все и решат. Но тут еще, так сказать, ты мне хотел, чтобы я тебе объяснил и функции Еврокомиссии. Европарламента. Ну, мы, нет, можете мы, говорим, сейчас, мы сейчас говорим про будущего лидера Еврокомиссии. Да, правильно? Хорошо. Так вот, задача основная Еврокомиссии, потому что, значит, если мы про все европейские институты будем говорить, я еще говорю, что мы точно не уложимся до утра. Вместо передачи «Один» будет передача про Еврокомиссию. Итак, спецэфир. Да. Прежде всего, Еврокомиссия – это координация работы органов исполнительной власти стран Европейского Союза. Они же в своем Еврокомиссии вырабатывают рекомендации для Европарламента. Вносят законодательные инициативы, так сказать, в соответствии с общеевропейскими стандартами. Вот, кстати, смотрите, я вас перебью, а на самом деле уточню. Давай. Медуза, в отличие от вас, Михаил Соломонович. Медуза это такое... Медуза, в море то, что плавает? Нет, Медуза это то, что поет певец Матранг, но вы не знаете такого. Нет, нет. Медуза, интернет-издание. А-а-а. Да, да. Вот они, как раз для таких, как я, они просто объясняют, как устроен парламент Европы и что он решает. Вот они объясняют, что парламент принимает законодательные акты различной степени обязательности в тех сферах, которые отнесены к исключительной компетенции Евросоюза. Например, таможенное регулирование, то есть соответствие всей поступающей в ЕС продукции единому стандарту качества, защита конкуренции, поддержка евро, внешняя торговля и правила морского рыболовства. Но есть еще целый ряд областей, которые отнесены к совместному ведению Евросоюза и стран-участниц. Правила внутреннего рынка, социальная политика, сельское хозяйство, здравоохранение, защита окружающей среды. Нет, это просто было важно подчеркнуть. Значит, в Европарламенте, чтобы ты знал, 751 депутатское место. Много. Да. 376 мандатов, собственно, определяет большинство. Легко посчитать, разделив 751 на 2. ЕГЭ по математике как раз было, да. ЕГЭ по математике сегодня сдавали дети. Что, ты сдавал? Я повторно, да. Нет, дети другие. А, ну, кроме меня. Надеюсь, что справились. Что сейчас произошло, вот ты говоришь про Европарламент. Вот впервые за четверть века главные партии наднациональные, там, Христианская демократическая европейская народная партия, как и союз партий социалистической партии, ну, то, что социал-демократы мы называем, она называется Прогрессивный альянс социалистов и демократов, они по числу мандатов сохранили первое-второе место. Но впервые, вот ты правильно сказал, за четверть века потеряли суммарное большинство кресел. И таким образом потребуется, как я уже говорил, сложной коалиции. И... Расскажите, все, стоп. Что? Новости. Давайте новости. Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, кандидат на пост главы Еврокомиссии, который, как мы с Гусманом выяснили, ничего на самом деле не получит. Скорее всего, будет все-таки. Говорят, на данный момент просто выбор больше гостя. Шансов Маргареты Вестагер. Не гости героя, да. Но расскажем через несколько минут о нем подробнее. 48 минут. Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы. Продолжается наш эфир. Еще раз приветствую всех. Это 48 минут. Здесь Михаил Гусман. Кто нас слушал в перерыве или смотрел нас по Ютубу. Начали говорить на самом деле о важных вещах. Более чем важно. Меня спросил Нарышкин, люблю ли я готовить. Угу. И что я готовлю? Я сказал, готовить я не очень умею, но где лучшее в мире, я ищу с помидорами. Лучшее в мире. Это фантастическое. Я ищу с помидорами. Грандиозно. Вам надо открывать на фудкорте свою точку. И только готовить яйца с помидорами. Да. Такая монокухня. Это знаете, очень индивидуальный продукт. Это там очень сложно. Надо отдельно выбирать. Не отвлекайся. Я голодный. Я стану вашим продюсером. Бизнес-ангелом. Но мы договоримся с Гусманом. В следующих выпусках обязательно скажем, что у нас получилось. Сегодня мы про Манфреда Вебера говорим. Лидера Европейской народной партии. Кандидата на пост главы Еврокомиссии. То есть, почему... У него, да. Так, сказать, казалось бы, все хорошо, первая партия, вторая партия, так сказать. Но произошло несколько сюрпризов, а самый главный сюрприз – это... Про него не скажем, откуда он взялся? Точно? Нет, почему? Потому что считалось традиционно, то есть самая крупная партия, самая единая эта самая партия, все от нее хорошо. Да. Они вроде бы и так заняли первое место. Казалось бы, вот как Юнкер был представитель этой партии до предыдущих выборов, сейчас в этой партии есть свой кандидат, Манфред Вебер идет автоматом. Но что произошло? Один из сюрпризов нынешних выборов, хотя вот этот сюрприз некоторые прогнозировали, это объединение Альянса либералов и демократов, так называемый АЛДЕ, с движением президента Франции Макрона, Республика на марш. И они получили уже таким образом в сумме 105 голосов. В то время как на прошлых выборах, в 2014 году, их было в два раза меньше. Значит, это такой блок, который можно условно считать радикальным проевропейским крылом Европарламента. Ну, можно долго говорить там, за что он выступает и так далее. Усилились евроскептики, мы об этом говорили, но все равно, так сказать, хотя они получили все вместе, там, Ле Пен, партия, там, другие, все вместе 111 мандатов, но это все-таки тоже, прямо скажем, не очень густо. Выскочили вперед зеленые. Они, так сказать, получили сейчас 69 мандатов, а было 52 в предыдущем. Составе. Какое вам удовольствие доставлять прямо вот цифры? Объясню. А без этого не поймешь. Пообразился очень пестрый Европарламент. Очень пестрый по составу людей. Таким образом, получилось, что хотя еще до выборов предполагалось, что партия Единая народная партия получает первое место. Они получили первое место. У них есть кандидат, Манфред Вебер, до которого мы как-нибудь не дойдем. Все. Грозит. Нет, не получится. Потому что придется искать большую коалицию именно этой партии консерваторов с социалистами-либералами для того, чтобы точно не дать пробраться вперед евроскептикам. Таким образом, кандидат социалистов, а есть такой, это голландец Тиммерманс, тоже у него мало шансов, потому что и Вебер. То есть они... И вдруг, таким образом, вот за этой странной комбинацией, вперед вырывается представитель партии АЛДЕ, вот эта самая наша дама, которую я сказал в самом начале, датчанка Маргарет Вестагер. О чем это говорит? Ну, какие у нее козыри. Ну, вот этот успех ее, так сказать, этой национальной партии ЛДПР. Во-вторых, женщина. Вот в данном случае гендерный, так сказать, фактор играет свою роль. Потому что в Брюсселе просто яростно идет борьба за равенство, так сказать, мужчин и женщин на руководящих постах, мы об этом уже сказали. И, наконец, в-третьих, и вот это, может быть, даже самое главное, что говорит нынешняя, подчеркиваю, нынешняя ситуация за нее, что за последние 5 лет она была еврокомиссаром по конкуренции. А что это означает? Она боролась за, так сказать, справедливые отношения европейского бизнеса с американским бизнесом. И, между прочим, она смогла добиться того, что ключевые американские компании получали многомиллиардные, подчеркиваю, многомиллиардные штрафы в пользу европейцев. Ну, такие компании, как Microsoft, проиграл. Apple проиграл. Google проиграл. А она была тем человеком, который стоял как бы, ну что ли, организовывала эти судебные иски к этим американским гигантам. Ну, послушайте, ценный кадр. Вот, я бы тоже ее двигал. Вот, в условиях все больше противоречий экономических Евросоюза и Соединенных Штатов, и, может быть, торговой войне между ними, конечно, у нее орел защитницы экономических интересов. Но, казалось бы, сам Бог велел ей стать... Зазнавшихся и зажравшихся американцев наказывать. Поэтому... Конкретные вот дела. Друг, а твой, что Вебер? Поэтому твой друг, Манфред Вебер, чудесный человек, 46 лет, баварец, все меньше и меньше имеет шансов. Именно потому, что, во-первых, он и в партии не так хорошо выступил. Раз. Он не женщина. Два. И у него нету, так сказать, успехов, таких, как вот этот самый замечательный датчанки, госпоже Маргарет Вестагер в борьбе с американскими корпорациями. В 2019 году, когда у нас и в Европе, даже в России, влияние феминисток усиливается, то, что человек не женщина, это, конечно, существенный минус. Вот, не женщина, Вебер. Но мне, знаете, что кажется? Мне кажется, что, в принципе, когда ты долго-долго сидишь в Европарламенте, это тебя немножко... И разрушает, с одной стороны, и расслабляет. Вспомните, например, мы же с вами говорили накануне выборов в Бундестаг про Мартина Шульца, который тоже сколько лет проторчал в парламенте, пьяницей был, а потом раз и в национальную политику решил вернуться. Прямо скажем, ненадолго и безуспешно. Да, в чем-то дело. Ну вот. Нет, ну... Потому что не то, что он оторван был от земли, он был оторван, в принципе, от реальных дел. То же самое здесь. Вот что пишет, например, про Вебера? Молодец, он в Европарламенте возглавлял как раз один из блоков. И ему удавалось внутри блока мирить. Но я же говорю, когда в ноябре 2018 года, в ноябре 2016 года был конгресс этой самой замечательной, чудесной Европейской народной партии, вот, да, всех консерваторов. Он баварец, представляет Христианский Социалистический Союз. Вот в ноябре 2018 года он был утвержден единым кандидатом от Европейской партии на пост Еврокомиссии. Католик, член Центрального Совета католиков, каждую неделю, так сказать, без пропуска посещает церковное богослужение, пользуется расположением Меркель. Казалось бы, что еще надо? Но нет, выборы, хоть и дали, так сказать, результат вроде бы благоприятный, но шансы у него, так сказать, сильно поколеблены. Если еще что можно сказать о выборы, ну, на всякий случай, вдруг чем черт не шутит, к нему вернуться, он, так сказать, и в армии служил, и закончил Мюнхенскую, так сказать, высшую школу прикладных наук, и занимался бизнесом, хотя фактически политикой на уровне молодежной крыла ХДС, ХСС, он начал заниматься еще 16 лет. То есть у него в этом плане биография насквозь политическая. Но что его еще, чем еще, так сказать, чем обратил на себя внимание? Ну, во-первых, он очень резкий оппонент венгерского премьера Виктора Орбана. Настолько резкий, что он даже предложил осенью прошлого года, ну, с этого недавно еще, там, меньше чем, да, полгода назад активировать в отношении Венгрии статью 7 договора о Европейском Союзе, который предусматривает введение, например, внутренних санкций против страны Евросоюза за нарушение фундаментальных прав европейских граждан. Uh-huh. То есть, ни много ни мало он в этом обвинил Орбана. Он выступал за то, чтобы выработать специальный пакт в Европарламенте, в целом в Европе, против антисемитизма, причем с такими, со специальными такими законодательными прописанными зоны ответственности, там, наказания и прочее. Кстати сказать, что еще для Вебера любопытно, он выступает против принятия Турции в Евросоюз. Жалко, что ли? Он считает, что... Нет, боится, что подсидят его? Нет, нет, нет. У него есть своя позиция. Он считает, что Турция все дальше и дальше каждодневной своей жизни в контексте политики Эрдогана все дальше и дальше отдаляется от европейских ценностей. Он даже выступал за то, и вот что по сей день выступает, что Евросоюз должен прекратить любые переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Ну, по ряду его заявлений можно судить, что он Россию не слишком любит. Ну, его, конечно, нельзя назвать русофобом, но он опасается, что Европа находится в энергетической зависимости от России. Он выступал, кстати сказать, что... Против Северного потока 2. Да, хотя, вот я говорю, его патронесса Меркель выступает за Северный поток 2, он, кстати, стал против. Ну, что мы о нем говорить, мы хоть коротко вам сказали, но... Просто завершу. Да, шансы у него стремительно падают. Еще в 2016 году лидеру, да, Христианского социального союза Зигмару Габриэлю, он писал, предупреждал его, что строительство Nord Stream 2 может подорвать энергобезопасность Европейского Союза, увеличить зависимость от Газпрома. Ну, да. И вместо поставок через Балтику Вебер призвал Европейскую комиссию ускорить усилия по импорту большего количества газа через Турцию из Каспия, ну, в частности, из Ирана и из Ирака. Да. Вот. Само здание Еврокомиссии находится в центре Брюсселя. И, в общем-то, когда его построили, достаточно давно, в 60-е годы, его строили как раз специально как здание, даже в архитектурном плане оно символизирует некое европейское сообщество, некое единство европейское. Были там? Нет, внутри не было, но... Ну, мало ли интервью. Были, были, вспоминаете? Сейчас вспоминаю. Ну, лет 10 Нет, назад приезжали кому-то. Я был в Генеральном Совете Европы, но это в Страсбурге. Другое. Не путайте. А у кого в Брюсселе? Ну, за эти годы, наверное, сейчас вспомню. Если вспомню, то к концу программы обещаю еще сказать. Еще есть 15 минут, у нас есть 14. Да, ну вот видишь, за это время точно надо вспомнить. Вот, так что, наверное, нам имеет смысл дождаться решения Европейского Совета, когда соберутся главы государств. И все-таки утвердят того, кто будет возглавлять замечательную нашу Еврокомиссию. Очень смешно нашел про Вебера, одна из его инициатив. Они же сами тоже могут предлагать разные как раз законы, акты по такому общеевропейскому регулированию, что предлагал Вебер. Это, конечно, такая, знаете, экзотика, мне кажется, даже нашим депутатам, которые славятся сомнительными инициативами, такое не снится. А вот он предлагал некоторое время назад бесплатные билеты на железнодорожные перевозки, на железнодорожные поездки для всех граждан ЕС в их 18-летие. То есть им исполняется 18 лет, и тебе Европейский Союз гарантирует, что ты в течение месяца можешь бесплатно путешествовать по всему Европейскому Союзу. Ну, это, конечно, очень хорошо. И более того, Вебер сам говорил, что это позволит, почувствовать единство европейское. Ты сидишь в своей условной Венгрии, да, или Австрии, и мало, например, условно путешествуешь, не пользуешься этими возможностями без граничных поездок. А тут тебе Европейский подсказывает, пожалуйста, путешествуй. Ну, в Европе, сказать, иногда цены на самолеты и так далее, бывают до смешного маленькие. Вот, иногда даже поражаюсь, почему такие совершенно непонятно маленькие цены на разного рода. Но это только внутри Европы. Ну, посчитали просто, почему даже не стали это обсуждать, посчитали, что это в год будет обходиться налогоплательщикам в 2 с лишним миллиарда евро. Конечно, дети... Мы к этому не готовы. Дети, мы, особенно в России, дети – цветы жизни, но тратить на такие штуки деньги – это... Хотя, слушайте, хотя хорошее было бы дело, понимаете, а куда вот Европейский Союз сейчас какие-то средства тратит? На что? Ну, я думаю, что они к этой идее вернутся. Знаешь, эти идеи, они вначале... На мигрантов. Тоже, наверное, полезное дело. Зачем мигранты? И что же люди? Смотрите, как эти выборы в Европарламент оцениваются с точки зрения национальных успехов каждой страны? Очень по-разному. Если мы говорим о Франции. Нет, смотри, во Франции... Вот мы уже зафиксировали, в Италии. Партия Пен фактически победила вот на этих выборах партию Макрона по количеству мест в Европарламенте. Да? Настолько это ее вогнало в эйфорию, что она потребовала от Макрона распустить парламент, что вот эти результаты и есть, собственно говоря, волеизъявление народа. Ну, так сказать, пресс-служба Макрона быстро ей на пальцах объяснила, что так это не произойдет. Одним средним пальцем? Не, ну, на несколькими пальцами. Вот. Но, тем не менее, значит, по-прежнему успешно выступила партия в Италии 5 звезд. Там вообще, так сказать, никто другой, кроме вот этих сил, так сказать, вот так не проглядывается. Кстати, в Европарламент, между прочим, прошел никто иной, как Сильвио Берлускони. Да? Да. Оу. Воу. Нил Ушаков прошел в Европарламент. Про Ушакова слышал, да. Он как раз освободился, его отстранили же. Ну вот, видишь, он сейчас депутат Европарламента. Так что Европарламент собирает, так сказать, неординарные, яркие личности. Смотрите, я такой встречал тезис. Да. Согласитесь или наоборот, поспорьте. Что страны, когда голосуют на вот этих общеевропейских выборах, они не то чтобы они не искренние избиратели, они выбирают специально каких-то таких представителей, может быть, ястребиного толка, потому что эти люди будут представлять интересы страны на внешнем контуре, но для внутреннего потребления, для инициатив, например, в той же Франции, мы все-таки выберем кого-то менее радикального, чем Ле Пен. Есть такая точка зрения, я тоже встречал, что Европарламент выбирает таких более агрессивных. Да, есть такая точка зрения. Ну, по принципу, что своя рубашка, то, точнее, свой депутат ближе к телу и, так сказать... Ну, то есть, когда ты выбираешь представителей в свой местный парламент, ты думаешь более прагматично. Наверное, это так. Вот. Ну, посмотрим, как в итоге сложатся все эти комбинации, все эти коалиции. Ждать осталось недолго. Это в течение, максимум, я так думаю, 3 недель, а то, я думаю, меньше, все они рассядутся по своим креслам. Там отдельно будет стоять вопрос выбора представителя Европейского Центробанка. Он не входит ни в какие пакетные соглашения. Это будет совершенно отдельный персонаж и отдельное, так сказать, предложение, потому что нынешний уходит. Я думаю, что, вообще-то говоря, эти выборы, на мой взгляд, как раз, на мой взгляд, стали свидетельством того, что все-таки, ну, вот и то, что ты сказал, что такой за 25 лет впервые такая явка и прочее, говорит о том, что европейцы задумались. Понимаешь, вот смотри, Brexit, англичане ушли, евроскептики атаковали. То есть это попытка сплотиться, что ли? Да. А что такое, извини меня, когда идет большая часть населения права голоса на выборах, как не есть демонстрация сплочения. Это как раз и есть показатель. Она сплотиться может не только на единой политической, единых политических вкусах, а на самом факте отношения к институту. Вот я считаю, что то, что такая большая явка, это как раз показатель того, что эти люди в том или ином виде выступают за сохранение Евросоюза. Да, может, ему надо реформировать. Да, ему можно как-то трансформировать. Да, можно искать какие-то компромиссные подходы. Но люди голосовали, и еще говорю, что и евроскептики, и вот эти самые партии, сказать, выступающие против Евросоюза внутри Европы, не получили того количества голосов, на которые они рассчитывали и о которых много говорилось. Я, кстати, читал, что Ле Пен, она свою позицию скорректировала за последние годы, если раньше она говорила про вот этот вот Frexit, да, и о том, что нужно отдаляться от Брюсселя, от Европейского Союза. Сейчас она, наоборот, как раз историю с такой, с углублением европейской интеграции поддерживала. Ну, понимаешь, так сказать, она же понимает прекрасно, что, ну, о том, что она будет провозглашать лозунги, которые слаще не будут, не да, от этого же не станет результат. Вот, и надо тоже искать вещи, которые будут восприниматься ее электоратом, но при этом сохранять свое политическое лицо. Ну. Как в России надо реагировать правильно на выборы в Европейский парламент и на результаты, которые... Ну, во-первых, сами выборы, так сказать, никак не реагируют, это выбор, как выборы, так сказать, принять как данность. А вот когда будет образована эта самая Еврокомиссия, и когда заработают институты, и заработают комиссары, то вот в рамках тех переговорных процессов, у нас постоянно ведутся переговорные процессы разные, на разном уровне с Евросоюзом, и на высшем уровне, и на уровне, так сказать, профильных институтов и так далее, вот тогда-то мы будем определять свое отношение по тем конкретным шагам, которые будем видеть в деятельности руководителей Евросоюза, Еврокомиссии, Евросовета и так далее. Ну, там, в первую очередь, какие-то политические вопросы у нас с ними или экономические? Нет, ну, у нас много раз вопросов, но... У нас, во-первых, самый главный вопрос – это санкции. Вот, кстати, чтобы просто не было путаницы, Европейский парламент, он непосредственно санкции не принимает. Он может как раз выпустить некую рекомендацию, например, сказать, давайте накажем Россию, но, понимаете, потому высший что орган, они делают то-то, высший то-то, орган, то-то. Да, это Евросовет. Это главы государств. Это рабочие... вот они собираются, да, и решают, продлять, не продлять. Это такой, как бы, ареопаг высшей да, власти. Да, да, да. Второй институт, это институт министра иностранных дел. Это не постоянно действующий. Вот Еврокомиссия – это постоянно действующий институт. Понимаешь? И там, вот, например, сейчас очень, сказать, я чувствую, что в Еврокомиссию входит очень много бывших в своих странах министров, премьеров. Вот, например, сейчас какой-то пост в Евросоюзе, там, в Еврокомиссии или в Европарламенте прочит Грибускайте, уходящий сейчас президенту Литвы. Она популярна там, в Евросоюзе, ну, сказать, такая она дама активно выступающая. То есть вот все эти вот лидеры, так сказать, наиболее яркие в Европе, министры... А, я тогда не понимаю, Европарламент – это пенсия? В каком смысле? Ну, Европарламент. Европарламент полно и... молодых людей. Пенсия в политическом смысле. Вы говорите про Грибускайте. Нет, ну опять, парламент вообще, парламент – это пенсия? Парламент есть парламент. Не-не-не, ну, например, слушайте, на примере России Госдума у нас это вроде как про некий движ, а про Совет Федерации давно говорят, что это вот как бы такая это ты говоришь. Место ничего подобного, почетное. Да. Каждый из этих институтов имеет свою задачу. И в рамках своей задачи Совет Федерации ее выполняет прекрасно. Дума свои задачи решает. Это просто от того, что один институт, так сказать так, внешне более ведет активную деятельность, потому что там он, в нем такая, как ты говоришь, слово твое любимое, движуха, то тебе кажется, это и есть, собственно, политика. Это не обязательно так. В завершении, может быть, нашего рассказа, нашего разговора с вами. Еврокомиссии гимна нет. такое заключение? Нет. Обычно говорят, будет звучать гимн. В Евросоюзе же гимн «Ода радости». Да, это да. Евросоюз. Я говорю про Евросоюз, да. Как институт. У Европарламента тоже нет гимна. Нет, я, конечно, потратил 3 часа на поиски его. Просто, чтобы вы понимали, чем занимается Европарламент, что, например, в последние месяцы, годы он принимал. Вы слышали, кстати, про эти законы, принимаемые в новостях? Ну, например, отменил роуминг внутри Евросоюза. У нас, кстати, по-моему, в России новость с 1 июля тоже вообще везде. На самом деле, это историческое решение. Знаешь, сколько сэкономило денег людям? Ну, да. Так, слово просто. Не, просто странно, что они раньше этого не придумали. Запретили пластиковую посуду. Тоже, кстати, обсуждаемая. Ну, в России тоже все запрещают. Да, да, да. Мы все, как это, знаете, называется, мы их косплеим, мы их зеркалим. Мы стараемся быть похожими на Европейский Союз. Приняли новые правила защиты персональных данных. И я помню, весной, по-моему, обсуждалось очень-очень долго. Помните, спорный закон об авторских правах, который называется еще законом о мемах, из-за которого блогеры и различные интернет-деятели, они возмутились, потому что это такое наступление на творчество. Если ты хочешь, сейчас я буду сыпать Михаила Соломоновича различными терминами, которые, от которых вы, наверное, далеки. Мемы. Знаете, что такое? Понятно. От того, что много раз сказать мем, во рту слаще не станет. Мемы, гифки и колбы. Что с тобой? Что с тобой, Нарышкин? Ты сильно подустал, Сёна. У тебя была дискуссия с Белковским, после этого ты просто ушел в астрал. Да. Все, давайте мы с вами будем прощаться на этом. Я вам предлагаю, кстати, в следующий раз. Да. В следующий раз, во-первых, полно... Полно, но я бы хотел как раз преемника Грибутская это. Хорошо. Да. Только что состоялись выборы, позавчера. Да. Да, давай. Хорошо, свежачок. Там министр экономики, экономист известный. Я даже не знаю. Я знаю, что кто-то вместо Грибутской пришел, потому что у нее... Раз она ушла, то кто-то пришел. Не может. Все, спасибо огромное, спасибо, друзья. Спасибо, все доброго. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. И Алексей Нарышкин, мы с вами прощаемся на этом. До встречи в следующую среду. 48 минут. Вам ли?